Глава 29. Вероника. Я не ожидала увидеть Рустама, но радость охватывает мгновенно. Его присутствие всегда волнительно, он будто заполняет собой все свободное пространство вокруг меня. Пропускаю его в квартиру и, прежде чем успеваю закрыть дверь, оказываюсь в крепких объятиях. «Рустам!» Пищу от неожиданности, но мой протест тонет в его жадном, напористом поцелуе. Яростный язык врывается в мой рот, подчиняя своей воле. Его руки сжимаются на моей талии, а я чувствую, как тело предательски поддается, расслабляясь. Рустам – это буря, которая сметает все на своем пути. В его поцелуе нет ни капли сомнения, только жгучее желание обладать, и он щедро делится им со мной. Дрожь пробегает по всему телу, а сердце колотится так, словно готово вырваться из груди. Голова кружится, как у пьяной, и я рефлекторно хватаюсь за широкие плечи. На мгновение растворяюсь в этом вихре эмоций, забывая обо всем на свете. «Стоять, котенок!» – смеется Рус, крепче прижимая меня к своей груди. Его голос звучит низко, слегка хрипловато. Каждое слово, сказанное им, будто дрожит на коже. Смущение вспыхивает на моих щеках. И я пытаюсь высвободиться, чувствуя, как между нами пульсирует напряжение. «Отпусти!» Выдыхаю, торопливо убирая волосы в хвост. «Мама дома!» Его глаза вспыхивают весельем, но уголки губ лишь едва дрожат в усмешке. «И что?» Спрашивает он, абсолютно не беспокоясь ни о чем. Словно это волнует только меня. Хотя, так и есть, наверное. «Ты хотел поговорить», — напоминаю ему и складываю руки на груди, чтобы прикрыть соски, которые стали очень чувствительными и отчетливо проступают сквозь тонкую ткань футболки. «Прямо здесь?» Рустам провокационно дергает бровью, словно намекает на секс. «Ника, кто там?» Раздается из комнаты голос мамы, а я едва не подпрыгиваю от страха. «Это ко мне, мам!» Отзываюсь нервно и хватаю Руса за руку. «Пойдем!» Тяну к своей комнате. Закрываю дверь, и мне становится неловко. Моя комната – мое личное пространство. Но теперь здесь Рустам. Его присутствие заставляет меня чувствовать себя уязвимой. Он молча оглядывает комнату, проводя взглядом по каждому углу. Касается одежды, рамки с фотографией, где запечатлена наша компания. Его пальцы ненадолго задерживаются на снимке, где среди всех улыбается Дава. Я так и не пережила еще его потерю. Мы были близки, дружили. Но жизнь продолжается, и он бы не хотел, чтобы я горевала о нем очень долго. «Рустам!» Выдыхаю я, чтобы отвлечь его от моего мира. Он резко оборачивается ко мне, впиваясь серьезным взглядом. «Собирайся. Ты переезжаешь ко мне». «Ничего себе! С козырей зашел?» Я смеюсь, но в голосе явно слышна растерянность. «А чего ждать? Я для себя все решил. А ты?» Его слова звучат уверенно, и я знаю, что это не просьба. Это его стиль. Брать все под контроль, особенно меня. А я не знаю, насколько готова подчиняться. Его серьезность пугает и одновременно возбуждает, заставляет сердце биться еще быстрее. Но я не хочу терять себя. «Я не могу», — качаю головой. «У меня мама». «Мама — это хорошо, но у тебя своя жизнь», — спокойно поясняет Рустам, не отводя взгляда. Опирается ягодицами на стол и складывает руки на груди. «Рус, ты не понимаешь». Судорожно ищу достойные причины. «У нее кроме меня никого нет». «И она отлично этим пользуется». «Нет, не в этом дело», – качаю головой. «Почему тогда она отказывается от обследования и операции, которые ей готов сделать Косолапов?» «Не может быть. Я ошеломлена». Слова Рустама режут, как лезвие. «Как отказывается?» Недоуменно хлопаю ресницами. «От какой операции?» «Я наводила справки в институте. Косолапов – один из лучших травматологов Москвы. Попасть к нему не то что большая удача, вообще шанс один на миллион. У него запись, наверное, на несколько лет вперед. Да и не всех он берет. «Она даже не сообщила тебе», — хмыкает Рус. «А все потому, что не хочет выздороветь и отпустить тебя в свободное плавание». «Нет, я не верю». «Пойдем спросим». Голос тверд, словно вызов, и мне ничего не остается, как принять его. Я поднимаю руку, останавливая его. «Я сама. Подожди, пожалуйста, здесь». «Как скажешь». Он не спорит, падает на мою кровать спиной, раскидывая руки в стороны. Его лицо выражает одновременно вызов и спокойствие. «Но я без тебя все равно никуда не уйду». Коварно усмехается и прикрывает глаза. Улыбка сама появляется на моих губах, несмотря на напряжение. Подкрадываюсь ближе, наклоняюсь и быстро целую Рустама в горячие губы. Секунда, и я оказываюсь на спине, прижата сверху крепким мужским телом, а в живот мне упирается каменный стояк. Каждое движение Руса уверенное и властное, а я будто маленькая и невесомая. «Пусти!» – пищу жалобно, пытаясь высвободиться, но его хватка железная. «Тебе разве не говорили, что дразнить хищника – плохая идея?» Он щурится, а его дыхание обжигает мои губы. «Я все поняла!» – выдыхаю с улыбкой, стараясь вернуть контроль. «Трусишка!» Усмехается Рустам, но отпускает. Я сбегаю из комнаты, чувствуя, как лицо горит. Как в таком состоянии разговаривать с мамой? Дышу ровно и машу пальцами на лицо. Хорошо, что Елена Петровна уже ушла, а то краснеть еще и перед ней совсем не хочется. Стараюсь дышать ровно, но внутри все еще буря. «Мам, ты занята?» Спрашиваю, заходя в ее комнату. Она отрывается от телефона. Ее взгляд настороженный. «Нет. Что случилось? Кто это приходил?» Я пропускаю ее вопросы мимо ушей, очень стараясь не распаляться. «Почему ты не сказала, что тебе предлагают операцию?» Ее лицо становится закрытым, словно каменная стена, а я снова наталкиваюсь на эту непроходимую преграду. «Потому что не собираюсь ее делать». Ее голос звучит отстраненно, будто она заранее решила, что разговор не имеет смысла. «Можно узнать, почему?» Я стараюсь держаться спокойно, но внутри разрастается раздражение. «Слишком большой риск», — отвечает она, не поднимая глаз. Я делаю шаг ближе, чувствуя, как напряжение в груди растет. «Риск чего, мам? Остаться в кресле? Так ты и так в нем!» Слова вырываются резче, чем я хотела. Ее взгляд становится холодным, но в нем проскальзывает боль. «Ника, хватит! Я из кожи вон лезу, чтобы заработать денег на врачей и лекарства, а ты отказываешься от шанса выздороветь? Мама, что с тобой? Неужели ты правда не хочешь быть здоровой?» Она отворачивается. Ее плечи опускаются. Я замечаю, как ее руки дрожат, но голос остается твердым. «Все не так. А как? Я не понимаю. Объясни мне!» Прорывается отчаяние. «Мне кажется, я говорю с кем-то чужим». «Ты не поймешь». «Конечно!» Саркастично усмехаюсь. «Я не могу все время сидеть рядом с тобой. У меня своя жизнь, планы, мечты. Тебе меня совсем не жалко?» Горло сдавливает слезами, но я упрямо сдерживаюсь. «Ника, дочка!» «Ну, что ты такое говоришь? Я же все только ради тебя!» Ее слова вызывают новый всплеск гнева. «Хватит! Ради меня, мама, согласись пройти обследование и сделать операцию! Не только ради меня, а еще ради себя самой!» Пауза. Она смотрит на меня. Ее глаза полны усталости. «Хорошо. Я подумаю». Отвечает почти шепотом, и я понимаю, что этот бой почти выигран, но внутри остается пустота. Я ухожу к себе, закрываю дверь на защелку. Внутри все кипит и бурлит. Очень хочется выплеснуть эмоции. Я даже набираю побольше воздуха в легкие, но вижу Рустама, который уже спит, и сдуваюсь. спит крепко и не реагирует на звуки. Его лицо расслаблено, а тяжелое дыхание заполняет комнату. Невольно замираю и рассматриваю его лицо. Сейчас не такое суровое, а по-мальчишески озорное. Даже небольшие морщинки вокруг глаз не портят его. Устал. Бой был тяжелый. Будить не хочется совсем. И я решаюсь, выключаю свет, тихо устраиваюсь рядом и осторожно накрываю нас пледом. Когда его рука сгребает меня, прижимая к своей груди, я ощущаю, как острые углы тревоги начинают сглаживаться. Его тепло – это не просто комфорт, это щит, который ограждает меня от всех невзгод. Зарываюсь носом в его плечо, позволяя на мгновение отключиться от реальности. Его запах, такой родной и успокаивающий, заполняет сознание, вытесняя мысли о маме, о проблемах, о всем, что обычно грызет меня изнутри. Я ловлю себя на том, что в его объятиях мне не нужно притворяться сильной. Здесь я могу быть собой, уязвимой, напуганной, но все равно любимой. Сильная рука нежно, но уверенно удерживает меня, словно обещает, что он никогда не отпустит. Впервые за долгое время я чувствую себя в безопасности. Но в голове не перестает звучать голос разума. Мама. Ее боль, ее отказ бороться за свое здоровье. Ее страх, который заставляет ее цепляться за меня, не давая мне жить своей жизнью. Я не могу ее бросить, но с каждым днем этот выбор становится все сложнее. Между долгом и любовью я застряла, как в ловушке. Сможет ли Рустам понять это? Сможет ли он принять, что я никогда не смогу оставить маму? Я не знаю. Но в этот момент, укрывшись его теплом, я позволяю себе на мгновение поверить, что все будет хорошо. Может быть, если я сильнее вцеплюсь в эту надежду, она станет реальностью. «Спи, котенок», — бормочет он, не открывая глаз, но крепче прижимает меня к себе. Его голос обволакивает, как бархат, оставляя после себя тихое эхо уверенности. Я улыбаюсь, утыкаясь в его шею. Пусть это мгновение продлится как можно дольше.